взяла первую попавшуюся под руку кисть и переписала их. «Вот два стихотворения на заданную рифму», — улыбнулась она. «Хорошо ли, плохо ли, не знаю. Я всего лишь выполняла приказ». «Мы написали 4 стихотворения и думали, что тема полностью исчерпана», — признались девушки, принимая от нее листок со стихами. «Нам казалось, что больше ни одного стихотворения сочинить нельзя, а ты придумала сразу 2. Неужели ты нашла новые и оригинальные выражения? Наверное, повторила нас». Они стали читать стихи Сян Юнь. Стихотворение на тему «Воспеваю белую бегонию». Первое. Спустились святые и духи вчера у самых столицы дверей. Они тебя сеют на склонах Ланьтянь, чтоб яшмой была ты полней. Ты будто бы инея дух Шуан-э влюбилась в осенние дни, забыв, что тебя заставляет Цин-нюй с душой расставаться своей. Осенние тучи откуда берут пригоршни холодного снега? Цветы твои дождь, налетевший, смочил, а ночь за окном все темней. Мы рады, когда не устанет поэт стихи свои петь без конца. Готовы молчание хранить до рассвета. Мы в сумраке темных ночей. Ланьтянь — название горы в южной части провинции Шэньси, где добывалась самая лучшая яшма. Шуан-э — фея инея в китайской мифологии. Цин-нюй — фея зимних холодов. Второе. Духены и ирисы возле ступеней, лианы у самых дверей. Красива ты в вазе и подле стены, где видится прелесть полней. Цветы так гордятся своей чистотой, им трудно друзей отыскать. Нам грустно, что осенью ты так легко с душой расстаешься своей. Свечи из нефрита застыла слеза, ты слезы струишь на ветру. Луна, через полог хрустальный пройдя, разбилась и стала темней. Хотела бы ты одиночество чувства поведать Хэн-э на луне, но только в пустынной твоей галерее не видно светила ночей. Каждая фраза стихов прерывалась восхищенными возгласами, а когда чтение было окончено, все хором заявили: «Своей красотой эти стихи достойны бегонии, которая в них воспевается. Наше общество нужно назвать только бегонией. Вы говорили, что хотите оштрафовать меня. Если так, то позвольте мне завтра созвать общество», — сказала Сян Юнь. «Прекрасно», — согласились все. Затем прочли написанные накануне стихи и сделали по ним замечания. Вечером Бао Чай пригласила Сян Юнь отдыхать к себе во двор душистых трав. Они зажгли лампу и начали обсуждать, каким образом устроить угощение, какие назначить темы для стихов. Сян Юнь говорила долго, но все не то, что нужно было, и Бао Чай в конце концов прервала ее. «Поскольку мы собираем общество, должно быть и угощение. Хотя это забава, действовать надо осмотрительно и осторожно. Надо считаться со своими возможностями, но в то же время не обижать других. У себя дома ты не можешь распоряжаться собой, и тех нескольких связок монет, которые тебе выдают на месяц, тебе, конечно, не хватает. Если же ты истратишь их сейчас на такую глупость, и твоя тетя узнает, она рассердится. Да и денег на угощение все равно не хватит.